Глава 10. Голос Илясова звенел от растерянности. Он стоял посреди коридора, озираясь по сторонам с тем выражением лица, которое бывает обычно у человека, потерявшего кошелек в толпе. Вроде бы только что был здесь в кармане, а теперь пум и пусто. И никак не получается проверить и поверить, что это правда, что кошелек действительно исчез. И что его не найти, если просто посмотреть еще разок, еще внимательнее. «Да где же он?» Илясов крутился на месте. «Он же был здесь, я его видел. Ну, не видел лица, но видел, ну капюшон этот его дурацкий». Вокруг уже собирались люди. Участники остановились и глазели на происходящее. Журналисты, которых охрана барона не успела вывести в холл, потянулись на шум, как акулы на запах крови. Рыжая девица с лисьим личиком, та самая, которая так радовалась скандалу с Лесковым, уже строчила что-то в блокноте. Я готов был поставить месячное жалование на то, что она пишет в заголовок что-нибудь вроде «Хаос на турнире Разумовского», «Организаторы потеряли участника» или «Скандал в Муроме», «Гениальный диагноз» исчез прямо из-под носа охраны. Черт бы побрал этого грача. Я смотрел на всю эту суету, чувствуя, как где-то глубоко внутри закипает раздражение. Нет, не на Илясова. Он-то как раз ни в чем не виноват, а на грача, на этого загадочного гения из Владивостока, который все никак не мог просто взять и сделать то, что от него требовалось. Опять он ломает мой сценарий. Опять играет по своим правилам, плюя на чужие. Сначала два отказа приехать, потом появление инкогнито в капюшоне, потом опять этот безупречный отчет, который был лучше всех остальных. И теперь вот это исчезновение прямо перед началом второго этапа. Прямо когда все камеры направлены на нас. Он что думает? Я буду бегать по коридорам и искать его? Объявлять розыск ко всей больнице, умолять вернуться, обещать особые условия и золотые горы? Да хрен-то там, не на того напал. «Двуногий!» Фырк нервничал, и его хвост дергался из стороны в сторону. «Чё делать-то будешь? Репортеры уже пишут, смотри, вон та рыжая прямо светится от счастья». «Правила, Фырк, есть правила, и они были объявлены заранее. Все участники с ними согласились, и правила одинаковы для всех, для провинциального ординатора и для гения из Владивостока». «Но он же лучший результат показал в первом этапе. Может, стоит?» «Нет!» Я сделал шаг вперед и поднял руку. «Коллеги, я прошу тишины!» Гул стих не сразу. Люди продолжали переговариваться, оглядываться, искать взглядом загадочную фигуру в капюшоне. Пришлось подождать несколько секунд, глядя на них с тем выражением, которое Вероника называла учительским. Постепенно голоса смолкли, и все взгляды обратились ко мне. «У нас возникла простая организационная ситуация», — начал я, и мой голос разнесся по залу, усиленный прекрасной акустикой нового корпуса. «Участник под номером 15, Денис Грач, не явился на начало второго этапа». Пауза, короткая, но достаточная, чтобы все осознали смысл сказанного. «По правилам турнира, которые были объявлены заранее и приняты всеми участниками при регистрации, неявка на любой этап соревнования означает автоматическую дисквалификацию без исключений». Шепот прокатился по залу волной. Кто-то охнул, кто-то присвистнул. Рыжая журналистка перестала писать и уставилась на меня с открытым ртом. «А посему объявляю, что Денис Грач дисквалифицирован», — закончил я. «В связи с этим состав пар меняется». По залу прокатился шепот. Кто-то охнул, кто-то присвистнул. А рыжая журналистка начала строчить в блокноте с такой скоростью, будто боялась упустить хотя бы одно слово. Я нашел взглядом Илясова. Он стоял посреди прохода, бледный и растерянный. «Мастер Илясов, подойдите ближе». Он двинулся к сцене. Шел медленно, осторожно, как человек, которого вызвали к доске, и который понятия не имел, хвалить его будут или ругать, или, что еще хуже, отчислять. «Двойной гей». Фырк шевельнулся на моем плече. Да он же сейчас в штаны наложит от страха. Ты посмотри на него, он весь трясется. Не трясется, а нервничает. Это разные вещи. Для меня одинаковые. Илясов остановился, глядя на меня снизу вверх. В его глазах читался немой вопрос. «И что теперь? Меня выгонят? Или просто объявят, что я проиграл, не успев начать?» «Итак, ваш напарник выбыл из соревнования по собственной воле», — сказал я. «Это не ваша вина и не ваша ответственность. Вы сделали все правильно, пришли вовремя, были готовы к работе». Он чуть расслабился. Плечи опустились на полдюйма, челюсть разжалась. «Но и без пары я оставить вас никак не могу. Это противоречит формату соревнования». Он снова напрягся, ожидая подвоха. «У нас есть участник, который по первоначальному плану должен был работать один. Мастер Павел Лесков. Теперь вы будете работать вместе». Я повернулся к Лескову. Он сидел в третьем ряду, откинувшись на спинку кресла, и смотрел на меня тем самым выражением, которое я уже начал узнавать. Холодный, быстрый расчет, как у игрока в карты, который прикидывает, усилит ли новая карта его руку или ослабит. «Мастер Лесков, вы слышали?» «Слышал». Он кивнул и поднялся с места. Движения плавные, неторопливые, никакой суеты. «Что ж, судьба распорядилась иначе, чем мы планировали. Добро пожаловать в команду, мастер Илясов». Он протянул руку, и Илясов пожал ее. Сначала неуверенно, а потом крепче. На его лице выступило облегчение. Нет, не позорное возвращение домой с рассказами о том, как напарник сбежал, а тебя выкинули за компанию. «Интересная парочка», — заметил Ферк. «Лесков же его съест и не подавится. А мы посмотрим. К твоему сведению, Илясов не так прост, как кажется. Он прошел первый тур, а значит, голова у него работает. А Лесков... этот типус привык манипулировать, привык использовать людей. Но использовать можно только то и того, кто позволяет себя использовать». Я наблюдал, как они садятся рядом. Лесков что-то негромко говорил Илясову, тот кивал. Со стороны идеальное партнерство. Двое коллег, которые сразу нашли общий язык. Но вот я видел другое. Я видел, как Лесков чуть наклонился в сторону напарника, вторгаясь в личное пространство и устанавливая доминирование. Видел, как Илясов инстинктивно отодвинулся и тут же вернулся обратно, не желая показывать слабость. Видел первые ходы в партии, которая только начиналась. Карьерист со связями и крепкий середняк, попавший в финал благодаря упорству. Кто из них будет вести, а кто подчиняться? Они сработаются или сожрут друг друга? «Я ставлю на Лескова», — сказал Ферк. «Он хитрее». «А я ставлю на то, что они оба меня удивят. В ту или в иную сторону». Остальные же пары остались без изменений. Рогожин с Семеном — столичный сноб и провинциальный упрямец. Зиновьева с Коровиным — лед и пламя, система и хаос. Тарасов с Ордынской — военная четкость и интуитивный дар. 15 пар. 15 маленьких драм, которые развернутся в ближайшие 24 часа. Ассистенты раздали конверты. 15 штук. Плотная кремовая бумага, сургучная печать с гербом диагностического центра, стилизованное изображение глаза, обрамленного змеей. Штальберг настоял на этих деталях. «Театральность, Илья», — говорил он, размахивая руками. «Люди любят ритуалы. Им нужно чувствовать, что они участвуют в чем-то особенном, а не просто сдают экзамен». Я тогда поморщился. Все это мне казалось тогда излишним. Но сейчас, глядя на то, как участники держат конверты, осторожно, почти благоговейно, как будто в них лежат не номера палат, а приговоры суда, я признавал, барон был абсолютно прав. Театральность работала. «Итак, в ваших конвертах номера палаты», — объявил я, когда все конверты были розданы. «Кто вас там ждет, не знаете вы. Это может быть реальный пациент с неясным диагнозом, а, быть может, и актер, который притворяется больным». Тишина стала почти осязаемой. Я чувствовал ее физически, как давление воздуха перед грозой. А, соответственно, ваша первая задача — определить, настоящий ли перед вами больной или нет. Это не так просто, как кажется. Актеры прошли специальную подготовку. Они знают симптомы, знают, как их изображать. А некоторые из них способны обмануть даже опытного лекаря. Я сделал паузу, обводя взглядом зал. Но есть и нюансы. Есть детали, которые невозможно сыграть. Есть то, что отличает настоящую болезнь от ее имитации. И ваша задача — увидеть эти детали. Зиновьева чуть подалась вперед, и я заметил, как сузились ее глаза. Она уже анализировала, строила план действий, а Коровин, наоборот, откинулся на спинку кресла и усмехнулся в усы. Для него это была игра, забава, возможность показать молодежи, как работает настоящее чутье. «Если вы начнете лечить здорового человека, — продолжил я, — вы провалились». Если вы пропустите настоящего пациента, приняв его за актера, вы провалились. Цена ошибки — вылет из турнира. Лесков слушал с легкой улыбкой на губах. Но он был уверен в себе, слишком уверен. Даже самоуверен. Это меня беспокоило. Но для меня сейчас не было времени для беспокойства. Итак, время пошло. Они сорвались с мест. Кто-то почти бежал к выходу, на ходу вскрывая конверт. Кто-то шел нарочито медленно, демонстрируя спокойствие, которого явно не чувствовал. Руки дрожали, я видел. Зиновьева и Коровин вышли вместе, но держались на расстоянии друг от друга, как два хищника, вынужденных делить территорию. Журналистов охрана вытеснила в специальные зоны. Стеклянные кабинки с обзором на коридоры, но без доступа к палатам. Рыжая журналистка что-то возмущенно говорила охраннику, размахивая блокнотом, но тот был непреклонен. «Хорошо, хорошо, пусть посмотрит издалека. Пускай пишут свои статьи, но в палаты не ногой». Я проводил участников взглядом и направился в комнату наблюдения. «Двуногей!» Фырк устроился на моем плече, обвив хвостом шею. «А ты уверен насчет грача? Может, стоило все-таки подождать, поискать?» «Нет, Фырк. Правило есть правило. Но он же гений. Лучший результат в первом этапе. Такими не разбрасываются!» «Гений, который не умеет играть по правилам, — это не гений, это проблема. А сегодня он исчез с турнира. А завтра, не приведи Господь, исчезнет посреди операции. Послезавтра бросит пациента, потому что ему стало скучно, или он увидел что-то более интересное. Жестко. Справедливо. Комната наблюдения располагалась на втором этаже нового корпуса, небольшое помещение с одной стеной, полностью занятой экранами. 15 мониторов, 15 палат, 15 историй, которые разворачивались прямо сейчас. Барон и Кобрук уже были здесь. Штальберг сидел в кожаном кресле, закинув ногу на ногу с бокалом коньяка в руке. Он выглядел так, будто пришел в театр на премьеру, расслабленный, довольный и предвкушающий развлечение. «А, Илья!» Он поднял бокал в приветственном жесте. «Присоединяйтесь, шоу начинается. Вам налить?» «Нет-нет, благодарю». Кобрук стояла у экрана, скрестив руки на груди. Ее взгляд скользил с монитора с одного на другой. Ее взгляд скользил с одного монитора на другой, и я видел, как шевелятся губы. Она что-то бормотала себе под нос, оценивая и анализируя. Я подошел к экранам и встал рядом с ней. «Анна Витальевна, что думаете?» «Рано пока думать». Она не отрывала взгляда от мониторов. «Но кое-что уже видно». На первом экране палата Зиновьевой и Коровина. Им достался актер, симулирующий редкое неврологическое расстройство. Молодой парень лет 25, который должен был изображать начальную стадию рассеянного склероза. Периодическое онемение конечностей, легкое нарушение координации, эпизодическое двоение в глазах. Зиновьева уже работала. Молоточек для проверки рефлексов мелькал в ее руках быстро, профессионально. Она шла по протоколу неврологического осмотра. Коленные рефлексы, ахилловый, бицепс, трицепс. Проверка чувствительности острым и тупым. Проба Ромберга. Пациент стоит с закрытыми глазами и руки вытянуты вперед. «Закройте глаза». Ее голос доносился из динамика, чуть искаженный. «Теперь коснитесь кончика носа указательным пальцем. Сначала правой рукой. Хорошо. Теперь левой». Она была хороша. Методичная, последовательная, не пропускающего ни одного пункта. Идеальный врач для стандартных случаев. А Коровин? А Коровин? Коровин сидел на стуле у окна и просто смотрел на пациента. Он ничего не делал, не задавал вопросов, не участвовал в осмотре, просто сидел, сложив руки на колени, и смотрел. «Что он делает?» Барон нахмурился, отставляя бокал. «Уснул, что ли? Или решил, что работать будет только напарница?» «Он ждет», — ответила Кобрук раньше, чем я успел открыть рот. «Чего ждет?» «Пока пациент себя выдаст». Я кивнул, она прекрасно все понимала. «Актеры не могут держать роль бесконечно», — объяснил я барону. «Рано или поздно они ошибаются, выходят из образа. Делают что-то, чего настоящий больной никогда бы не сделал. И Коровин это знает. Все-таки 60 лет опыта. Он видел тысячи пациентов. И научился отличать настоящую болезнь от игры». «Но ведь Зиновьева-то проводит осмотр». «Зиновьева ищет болезнь», — сказала Кобрук. «А Коровин пытается понять, есть ли болезнь вообще. Это разные подходы. Так что посмотрим, кто окажется прав». Я переключил внимание на второй экран, палата Семена и Рогожина. Им достался реальный пациент. Я специально отобрал этот случай для турнира. Мужчина 50 лет, коренастый, с лицом человека, который последние 20 лет работал на износ. И теперь расплачивался за это сполна. Мешки под глазами, землистый цвет кожи, движения скованные, как будто каждый жест причиняет ему боль. Боли в суставах, общая слабость, периодическая сыпь на коже. В общем, картина запутанная. Именно такие случаи я и искал, без очевидного ответа. Рогожин уже командовал. Он стоял посреди палаты, возвышаясь над сидящим на кровати пациентом, и голос у него был такой, будто он отдавал приказы роте солдат на плацу. «Так, что тут у нас?» Он листал какие-то бумаги, даже не глядя на человека перед собой. «Боли в суставах, говорите? Сыпь периодическая?» «Ну да», — пациент кивнул. «Уже полтора года мучаюсь. Врачи токмо руками разбудят». «Психосоматик, скорее всего». Пациент моргнул. «Чего?» «Психосоматика», — Рогожин произнес это тоном профессора, объясняющего очевидные вещи тупому студенту. «Вы нервничаете много? Стрессы на работе? Проблемы в семье?» «Да какая к черту психосоматика?» Мужчина побагровел. «У меня руки по утрам не разгибаются, пальцы как деревянные. А что, по-вашему, от нервов?» «Все может быть от нервов». Рогожин отмахнулся, как от назойливой мухи, и повернулся к медсестре-ассистенту. «Так, записывайте полное сканирование системы все уровни. Особое внимание на суставы и внутренние органы. Анализ крови, расширенный по полной программе. Ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела, комплимент СОЭ, С-реактивный белок». Он сыпал названиями анализов, загибая пальцы, а пациент смотрел на все это с выражением человека, который уже 100 раз проходил через подобное и знал, что толку не будет. А вот Семен не стал спорить с напарником. Он просто взял стул, сел рядом с кроватью, достаточно близко, чтобы показать заинтересованность, но не настолько, чтобы вторгаться в личное пространство. «А скажите, пожалуйста...» Голос у него был негромкий, спокойный, совсем не похожий на командный рык Рогожина. «А когда именно начались боли в суставах, вы можете вспомнить, с чего все началось?» Пациент повернул голову и посмотрел на него с удивлением. Видимо, не ожидал, что кто-то в этой палате действительно захочет его слушать. «Да года полтора назад, наверное. Может, чуть больше. Я сначала думал, простудился, продуло где-то. А потом не прошло». «А что тогда происходило в вашей жизни? Вы чем-то болели серьезным или на работе что-то изменилось?» Рогожин обернулся и смерил Семена взглядом. Я видел это выражение. Высокомерное, снисходительное. Так смотрят на ребенка, который пытается играть во взрослые игры. «Величко, я же сказал, это психосоматика. Не забивайте пациенту голову глупостями. Обследование покажет все, что нужно. Если там вообще есть что показывать». Семен не ответил. Он даже не повернул головы в сторону напарника. Просто продолжал смотреть на пациента, ожидая ответа. Терпеливо и спокойно. Мужчина помолчал, собираясь с мыслями. «Ну это, работу я тогда сменил. На химзавод устроился, в соседний город. Платили хорошо, втрое больше, чем на старом месте. Но вонь там стояла, не продохнуть. Первые недели голова просто раскалывалась. Думал, не выдержу. А потом вроде как пообвык». Семен чуть подался вперед, и я заметил, как изменилось его лицо. Появилось то самое выражение охотника, который взял след. «Химзавод? А с чем именно они работали? Какие вещества?» «Да разное там было. Краски какие-то, растворители. Вот точно не скажу, я ж не химик. Мое дело — погрузка-разгрузка». «А защиту давали, да? Респираторы там, перчатки?» «Давали вроде, но в них только работать невозможно было. Жарко и душно. Мужики снимали, я тоже». Семен кивнул, сделал пометку в блокноте. Кобрук негромко хмыкнула рядом со мною. «Смотрите-ка, Илья, интересная картина вырисовывается». «Что заметили?» «Рогожин ищет болезни в аппаратах. Хочет, чтоб умные... приборы сделали работу за него. А вот твой ученик ищет ее в человеке, в его жизни». Барон отставил бокал и тоже уставился на экран. «И кто же из них прав?» «А вот это мы посмотрим», — ответила Кобрук. «Но если этот мальчик думает о том, о чем и я думаю, он может оказаться на правильном пути. Хроническое отравление промышленными токсинами. Оно дает очень похожую картину. Боли в суставах, слабость, кожные проявления и никакой психосоматики». Я молча кивнул. Потому как Семен делал именно то, чему я его учил. Не бросаться, назначать дорогие обследования. Сначала выслушать внимательно. Задавать правильные вопросы. Искать в истории пациента те детали, которые многие другие пропускают. 90% диагнозов в анамнезе. Я повторял ему это сотни раз, и он это запомнил. А Рогожин тем временем продолжал диктовать список анализов. Голос у него становился все громче, словно он хотел заглушить тихий разговор у кровати. «Еще и монограмму полную, и проверку на онкомаркеры, на всякий случай, мало ли что там скрывается». Пациент смотрел на него с тоской, а Семен продолжал расспрашивать. Рогожин бросил на него еще один презрительный взгляд, но промолчал. Видимо, решив, что проще дать напарнику поиграться в лекаря, чем тратить время на споры. «Ну что ж, Семен, посмотрим, посмотрим, чему ты научился». Я переключился на третий экран. Палата Лескова и Илясова. Им достался актер. 70-летний старик из местного театра. Худой, жилистый, с вечно недовольным лицом и колючим взглядом. По легенде, ворчливый, несговорчивый пациент, который категорически отрицает все симптомы и на любой вопрос отвечает вариациями «отстаньте от меня». Задача очень сложная. Нужно не только понять, что перед тобой актер, но и сделать это, не имея возможности провести нормальный осмотр. Пациент, который не желает сотрудничать, — это особый вызов. Илясов стоял около кровати. Выглядел потерянным. Он уже минут 10 пытался применить стандартный подход. Спрашивал о симптомах, жалобах, самочувствии. А в ответ получал только раздраженное ворчание. «Ну, быть может, хотя бы давление померим?» В его голосе сквозило отчаяние. «Отстань!» — буркнул старик. «100 раз мерили. Толку-то?» «Ну, а пульс? Пульс можно?» «Чё ты привязался? Нормальный у меня пульс! Всю жизнь нормальный был!» «Но вы же в больнице. Значит, что-то беспокоит?» «Ничего меня не беспокоит. Деньги привезли паникеры. Папа плохо выглядит, папа похудел. Выдумывает не весь что». Илясов беспомощно оглянулся на напарника. Рисков не пытался ничего мерить. Он сидел на стуле у окна, закинув ногу на ногу, и просто смотрел на старика. Молчал и чего-то ждал. А потом вдруг спросил, совершенно неожиданно, без всякой связи с предыдущим разговором. «А вы рыбачить-то любите?» Старик замер на полуслове, повернул голову и уставился на Лескова с подозрением. «Чё?» «Рыбачить, говорю. На речку ходите? Ну, там или на озеро предпочитаете?» Несколько секунд тишины. Илясов смотрел на напарника с выражением человека, который не понимает, что происходит. Старик хмурился, явно не зная, как реагировать на такой вот поворот. А потом он хмыкнул. Впервые за все время на его лице появилось что-то, кроме раздражения. — На реку, — сказал он. — Озер не люблю. Вода стоящая, рыба сонная. Скучно. — А на что ловите? На червя или на блесну? — На червя, конечно. Блесна — это для щуки. А я карася предпочитаю. Он хитрый карась, с характером. Его просто так не возьмешь, нужно терпение. — Это да. Лесков кивнул с таким видом, будто всю жизнь только и делал, что ловил карасей. — Карась — рыба уважительная, суеты не терпит. — Во! Старик ткнул в него пальцем. — Понимаешь. — А эти? Он мотнул головой в сторону Илясова. — Только и знают, что давление мерить. Какое давление, когда человек жить не хочет с таким отношением? Лесков чуть наклонился вперед. — А внуки-то у вас есть? Рыбачить с ними ходите? — Есть двое. Пацаны бестолковые. Им бы только в телефонах сидеть своих. Но младший Пашка тоже ничего. Прошлым вечером брал его на реку. Понравилось, говорит. Дед, научи меня. Барон присвистнул. — А хитрый ход, Разумовский, очень хитрый. Я повернулся к нему. — О чем это вы? — Ну, вы ожидали Лескову. Именно ту задачу, где его эмпатия — это единственный инструмент. Где нужно и не... где нужно не диагнозы ставить, а человека разговорить. Проверяете его снова? Я кивнул в ответ молча. Рогожин продолжал диктовать свой список анализов уже минут 15. Семен сидел у кровати пациента и слушал, но не Рогожина, а Михаила Степановича. Так звали мужчину с химзавода. За последние полчаса Семен узнал о нем больше, чем Рогожин узнает за все свои сканирования. 2 года на заводе, работа с растворителями, красками, без нормальной защиты. Первые симптомы появились через полгода. Сначала слабость, потом боли в суставах, затем сыпь. Лекари разводили руками. Назначали витамины и отправляли домой. «А еще проверим в щитовидку», — голос Рогожина гудел на заднем плане. «Мало ли, вдруг аутоиммунный тиреоидит. И почки заодно, раз уж сделаем полное обследование». Михаил Степанович посмотрел на Семена с тоскою. «Сынок, это все было обязательно, а? Меня уже столько раз проверяли, и кровь брали, и сканировали. И чего только не делали. Току-то никакого. Вы потерпите, Михаил Степанович. Семен положил ему руку на плечо. Я кое-что проверю и вернусь. Он поднялся и направился к двери. Рогожин даже не заметил, слишком увлекся составлением списка. В коридоре было тихо. Семен прислонился к стене и закрыл глаза на секунду. Спорить с Рогожиным бесполезно. Он из тех людей, которые не слышат чужих аргументов. Для него существует только одно мнение, его собственное. Все остальное — глупости провинциалов, которые не учились в столичной академии. Ладно, не хочешь слушать — не надо. Я просто поставлю диагноз раньше тебя, и тогда посмотрим, кто тут глупый провинциал. Меж тем Семен мысленно перебирал симптомы. Хроническое отравление промышленными токсинами — это первое, что пришло ему в голову. Но вот картина была не совсем типичная. Боли в суставах слишком сильные, слишком симметричные. И сыпь. Сыпь появляется волнами, а не постоянно. А что, если это непростое отравление? Что, если токсины запустили аутоиммунный процесс? Он вспомнил лекцию Ильи, одну из многих, которые тот читал по вечерам в ординаторской. Иногда внешний фактор становится триггером, и иммунная система сходит с ума. Начинает атаковать собственный организм. Ревматоидный артрит. Вот на что это похоже, но не классический, а спровоцированный внешним воздействием. И для подтверждения требуется специфический анализ. Не тот набор, который сейчас диктует Рогожин. Там будет ревматоидный фактор, но он не всегда показателен. Нужно что-то более точное. Антитела к цитрулинированному виметину. Семен вспомнил это название из книги. Специфичный маркер ревматоидного артрита, особенно на ранних стадиях. Он оттолкнулся от стены и быстро зашагал по коридору к центральной лаборатории. Рогожин бы сейчас назначил тотальное сканирование всего организма, потратил бы кучу денег, времени, чтобы получить гору данных, в которых потом сам же бы и утонул. А Илья учил по-другому — экономить ресурсы, бить точно в цель, ставить гипотезу и проверять ее максимально простым способом. Один — анализ, и если он прав, диагноз будет поставлен через пару часов. Если нет, он подумает еще раз и проверит следующую гипотезу. Лаборатория располагалась в конце коридора, за двойными дверями с табличкой «Только для персонала». Семен толкнул дверь и вошел. «Мне нужен иммуноферментный анализ на антителах к цитрулинированному виментину», — сказал он лаборантке. «Как быстро можно сделать?» «Часа два, если срочно». «Срочно». Он заполнил направление, расписался и вышел обратно в коридор. «Два часа. За это время Рогожин только начнет свое полное сканирование, а у Семена уже будет ответ». Он позволил себе легкую улыбку, не злорадную, а скорее удовлетворенную. Приятно было знать, что уроки Ильи не прошли даром. Что он научился думать, а не просто следовать протоколам. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что он прав. И Рогожин со своим полным магическим сканированием может идти лесом. В индивидуальный пеший эротический тур. Семен шел обратно, когда услышал шум. Нет, не крик, скорее грохот. Что-то тяжелое упало на пол. Потом приглушенные голоса, торопливые шаги и звук отодвигаемой мебели. Он ускорил шаг. Звуки доносились из палаты Елены Ордынской, той самой целительницы практика, которая работала на чистой интуиции. Ее палата была через два поворота от его собственной. У двери уже собирались люди, медсестры, ассистенты, кто-то из участников, проходивших мимо. Сама же Ордынская стояла в коридоре, прижав руки к груди. Ее лицо было белым, как мел. Что случилось? Семен протиснулся через толпу. «Я не понимаю», — голос Ордынской дрожал. «Он же актер, я его раскусила, он сам признался». «Кто признался? Что произошло?» «Пациент, то есть не пациент, а актер». Я проверяла его искры и чувствовала, что что-то не так, что болезнь какая-то ненастоящая. И он признался, сказал, что играет роль, что я молодец, что прошла тест. Из палаты донесся хрип, тяжелый, булькающий и страшный. Семен оттолкнул напарника Ордынской, тот стоял в дверях, парализованный ужасом, и вбежал внутрь. На полу между кроватью и стеной лежал человек. Мужчина лет 40 в больничной пижаме. Тело выгибалось дугой, мышцы сводило жестокой судорогой, изо рта шла пена, белая и густая. Глаза закатились, видны были только белки. И это была не игра, не часть сценария, это было настоящее. Семен бросился к нему, опустился на колени рядом, быстренький осмотр. Это то, чему учил его Илья. Первые 30 секунд самые важные. Смотри, слушай, оценивай. Зрачки сужены до размера булавочной головки, почти не видно радужки, только черные точки. Кожа влажная, липкая от пота, бледная с сероватым оттенком. Слюноотделение обильное. Пена на губах смешивается со слюной, стекает по подбородку. Мышечная ригидность. Тело напряжено, как струна. Руки скрючены, пальцы сведены. Классика, учебник. Острое отравление фосфорорганикой. Он уже тянулся к экстренной укладке, висевшей на стене. Холинергический криз. Нужен атропин. Его пальцы нащупали знакомую коробку и рванули замок. Внутри шприцы, ампулы, все аккуратно разложено по ячейкам. А вот и он, атропин. Антидот при отравлении фосфоорганическими соединениями. Сейчас, сейчас введем и... Не трогайте его. Голос был тихим и глухим, и абсолютно спокойным. Семен замер с ампулой в руке. В дверях палаты стояла фигура в темном капюшоне. Высокая, худая, неподвижная, лица не было видно, только тень под нависающим капюшоном. Как будто там вообще ничего не было. Как будто под тканью скрывалась пустота. Грач. Ты ошибся, Величко. Он шагнул в палату. Шаги были бесшумными. Вот как он это делал? Это не отравление. Но симптомы! Семен не отпускал ампулу. Рука дрожала, но он держал. Миоз. Гиперсаливация. Мышечные судороги. Классическая картина холинерического гриза. Да, симптомы совпадают. Грач подошел ближе и опустился на колени рядом с ним. Теперь он был на одном уровне. Но Семен все равно не мог разглядеть лицо под капюшоном. Но это не отравление. Грач поднял голову. Капюшон повернулся в сторону угла потолка, туда, где была спрятана камера наблюдения. Семен даже не знал, что там камера, а грач знал, откуда. Грач заговорил. Громко, четко, обращаясь не к Семену. «Разумовский, слышишь меня? Твой сценарий пошел не по плану. У нас реальный пациент».